Вечером мне необходимо переговорить с тобой. Увижу ли я тебя? Мелисанда, да. Пелиас, я только что из комнаты моего отца. Ему лучше. Доктор сказал нам, что он спасен. И все-таки сегодня утром у меня было предчувствие, что этот день кончится печально. С некоторых пор я слышу близость несчастья. Произошел внезапный кризис. Теперь это вопрос времени. В его комнате открыли все окна. Он разговаривает, у него довольный вид. Он еще не говорит, как все, но уже мысли его не исходят из другого мира. Он узнал меня. Он взял меня за руки с тем странным выражением, которое появилось у него с тех пор, как он болен, и сказал: «Ты ли это, Пелиас?» «Что это? Я никогда прежде не замечал. У тебя важное и приветливое лицо, как у тех, кому осталось недолго жить. Уезжай, уезжай». Странно, но я не послушаюсь его совета. Моя мать слушала его и плакала от счастья. Ты не заметила, весь дом сразу ожил. Слышно, как дышат, разговаривают, ходят. Слышишь, за дверью кто-то говорит. Скорей, скорей отвечай, где я тебя увижу? Мелисанда. Где хочешь? Пелиас. В парке, близ фонтана слепых. Хочешь? Придешь? Мелисанда. Да. Пелиас. Это будет последний вечер. Я уеду, как сказал мой отец. Ты меня больше не увидишь. Мелисанда. Не говори этого, Пелиас. Я буду тебя видеть всегда. Я всегда буду смотреть на тебя. Пелиас. Нет, я уеду так далеко, что ты не сможешь видеть меня. Я постараюсь уехать очень далеко. Я полон радости и в то же время, как будто вся тяжесть неба и земли придавила мое тело. Мелисанда. Что случилось, Пелиас? Я перестала понимать, что ты говоришь. Пелиас. Уйди. Уйди, расстанемся. Я слышу говор за этой дверью. Это чужие, которые приехали в замок сегодня утром. Они выходят сюда. Уйдем. Это чужие. Уходят в разные стороны. Сцена вторая. Комната в замке. Аркель и Мелисанда. Аркель. Теперь, когда отец Пелиаса спасен, и когда старая служанка смерти и болезнь покинула замок, немного радости и солнца проникнут, наконец, в этот дом. Давно пора. Ведь с той минуты, как ты появилась, здесь проводили жизнь, говоря шепотом вокруг запертой комнаты. Право, мне было тебя жаль, Мелисанда. Ты приехала сюда радостная, как дитя в ожидании праздника. И я видел, как в ту минуту, когда ты вступила на крыльцо, ты изменилась в лице и, по всей вероятности, в душе. Так меняются, не сознавая этого, когда в полдень вступают в слишком темный и холодный грот. Часто я не мог тебя понять. Я следил за тобой. Ты жила здесь, может быть, и беспечная, но сохраняя на лице странное удивленное выражение, как тот, кто при солнце в прекрасном саду каждую минуту ждет большого несчастья. Я не могу объяснить, но мне было грустно видеть тебя такой, потому что ты еще слишком молода и прекрасна для того, чтобы день и ночь жить под дыханием смерти. Но теперь все изменится. В мои годы, и, может быть, это и есть самый зрелый плод моей жизни, в мои годы я приобрел какую-то веру в несомненность событий. И я всегда видел, что все молодые и прекрасные существа рождали вокруг себя события, такие же молодые, прекрасные и счастливые. Ты и откроешь теперь двери новым событиям, которые я предвижу. Иди сюда. Почему ты стоишь, не отвечая, не поднимая глаз? Я только раз поцеловал тебя в день твоего приезда. А между тем, старцам необходимо касаться иногда губами лба молодой женщины или щеки ребенка, для того, чтобы верить еще в свежесть жизни и прогнать на мгновение угрозу смерти. Ты не боишься моих старых губ? Как я тебя жалел в эти месяцы. Мелисанда. Мне было тяжело, дедушка. Аркель. Быть может, ты из тех, которые несчастны, сами того не зная. Дай на мгновение посмотреть на тебя совсем близко. На пороге смерти так нуждаешься в красоте. Входит Гола. Гола. Пелиас уезжает сегодня вечером. Аркель. У тебя на лбу кровь. Что ты делал? Гола. Ничего, ничего, я проходил через терновую изгородь. Мелисанда. Нагните немного голову, государь. Я вытру ваш лоб. Гола, отталкивая ее. Я не хочу, чтобы ты меня трогала, слышишь?